остаться одному. Одиночество он не переносил. «Мне необходимо жить подальше от самого себя, как говорит Андре Жит», — повторял он часто. «Мне необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски. Я, как муха под колпаком, из которого выкачали воздух, могу лопнуть, разлететься на тысячу кусков. Не верите? Смеетесь? А ведь это не смешно, а страшно». И он продолжал: «Это действительно страшно. Я сижу один в комнате, и мне кажется, что кто-то входит, кто-то стоит за спиной. Я боюсь обернуться. Я всегда сажусь так, чтобы видеть дверь. Но и это плохо помогает. Я уже не смеюсь. Я понимаю, что он не шутит. Чего же вы боитесь?» Он разводит руками. «Если б я знал, чего боюсь. Боюсь, и все тут. Боюсь всего и ничего. Это совсем особый, беспричинный страх. То, что французы называют тревога. На людях он исчезает. И когда пишу стихи, тоже. Не знаю, из-за этого ли страха или по какой другой причине, но Мандельштам с утра до вечера носился по Петербургу. Гумилев, шутя, говорил, что Мандельштаму вместе с чудесным песенным даром дан и чудесный дар раздробляться, что его в одну и ту же минуту можно встретить на Невском, на Васильевском острове и в Доме литераторов. И даже уверял, что напишет стихи о вездесущем златозубе. Мандельштама действительно можно было видеть всюду в любое время дня. Встретив знакомого, он сейчас же присоединялся к нему и шел с ним по всем его делам или в гости. Он понимал, что его посещение не может не быть приятным, что ему всегда и везде будут рады, а там, наверное, угостят чем-нибудь вкусным. Иногда он все же бросал своего попутчика, хотя он уже изговорился следовать за ним повсюду до самого вечера, и перебегал от него к какому-нибудь более близкому приятелю, наскоро объяснив: «Вот идет Георгий Иванов, а он мне как раз нужен, до зарезу, ну, прощайте». Но случалось, что Мандельштам исчезал на несколько дней, и тогда все знали, что он пишет стихи. То, что он мог заболеть, никому в голову не приходило. Впрочем, как это ни странно, в те голодные и холодные годы никто из нас не болел. Я даже не помню, чтобы у кого-нибудь был грипп. Обыкновенно Мандельштам вставал довольно поздно, щелкая зубами, основательно умывался и тщательно повязывал галстук в крапинку, спешил до ночи покинуть свою семиугольную комнату. В писательском коридоре отапливались печками-буржуйками. Дрова, правда, выдавались в изобилии. Они занимали один из углов комнаты Мандельштама, громоздясь чуть ли не до потолка. Мандельштам, никогда не сидевший у себя, кроме дней писания стихов, все же не отказывался от дровяного пайка, и разбросанные всюду поленья придавали его и без того странному обиталищу еще более фантастический вид. Обыкновенно Мандельштам и не пытался топить свою буржуйку. «Это не моего ума дело», — говорил он. Дело это действительно требовало особых знаний и навыка. Дрова были сырые и отказывались гореть, их надо было поливать драгоценным керосином и раздувать. Они шипели, тухли и поднимали чад. На борьбу с огнем Мандельштам решался только в те дни, когда к нему слетало вдохновение. Сочинять стихи в ледяной комнате было немыслимо. Ноги коченели, и руки отказывались писать. Мандельштам с решимостью отчаяния набивал буржуйку поленьями, скомканными страницами правды, и, плеснув в буржуйку стакан, всегда последний стакан керосина,